Итак, дорогие друзья, мы в прошлый раз остановились на трех вопросах. На трех вопросах, связанных с проблемой посмертного суда в Древнем Египте. Поскольку посмертный суд, суд Осириса, это то, что потом перешло во все великие религии, это есть и в христианстве, и в исламе, и, естественно, и в иудаизме, то, конечно, очень важна та традиция, в которой он появился первоначально. И в связи с этим огромное количество ученых, изучающих древнеегипетскую религию, обсуждают те или иные вопросы, ключевые на самом деле, для понимания того, как воспринимали египтяне вот этот загробный суд. Ну и, конечно, первый вопрос – это когда возникло учение о вот этом суде, суде правды. Ну, мы, безусловно, знаем, что оно существует, скажем, с эпохи Среднего Царства. Сейчас мы увидим, используя уже любимый нами текст поучения царя Ахтоя своему сыну царевичу Мерикара, что оно было известно и в первый переходный период. Постепенно мы поймем, что оно уходит и глубже. Поэтому никто не спорит с тем, что это учение было в Среднем Царстве. Мы поймем сейчас, что оно намного более древнее. И потом попробуем сделать какие-то выводы в ответе на этот первый вопрос. Итак, в исследовании, посвященном не царским биографиям в Древнем Царстве Египта, Джон Гвин Гриффис писал: «Египтяне верили, что каждому умершему человеку предстоит после смерти предстать на суд, который, тщательно исследовав, насколько вся его жизнь соответствовала нравственным принципам, определит судьбу умершего в инобытии. Только в Новом Царстве это верование стало выражать себя в живописи, сохраняя тем самым для нас свидетельство его огромной распространенности». Мы действительно, это я уже говорю от себя, на папирусах Нового Царства видим во всех подробностях изображение страшного суда, и мало кто, побывав в Египте, не приобретает копию этих изображений, которые сейчас в изобилии продаются и делают современными художниками. Но сама вера, как таковая, продолжая Гриффиса, включая и образ взвешивания сердца, от нее неотделимый, появляется в письменных текстах уже в первый переходный период, например, в поучении Мерикара. Значит, сама вера появляется в текстах уже в первый переходный период. Действительно, если мы возьмем тоже поучение Мерикара, то в нем мы читаем замечательный текст. Я его как бы скомпилировал из трех кусков поучения. Поучение большое, и вот именно этот скомпилированность позволяет увидеть то, что связано с загробным судом. «Привлекай людей к себе добронравием своим». Не забудем, что это пишет царь своему наследнику. Кстати говоря, Мариам Лихтхайм, которая в трехтомнике древнеегипетской литературы, антологии древнеегипетской литературы, она считает, что этот текст на самом деле написан по повелению самого Мерикара и является как бы декларацией его правления. Оно написано как бы от имени умершего отца, но на самом деле декларация правления самого царя Мерикара, которая, понятно, в эпоху первого переходного периода, когда все смутно, когда люди не верят своим правителям, вот важно восстановить эту веру, и, конечно, очень важна апелляция к умершему отцу как к авторитету. Но мне кажется, что это домысел. Давайте будем исходить из того, что здесь нет обмана. Язык, безусловно, язык Древнего Царства, хотя дошел до нас текст на папирусах Нового Царства, в том числе и знаменитом Санкт-Петербургском, или, как в советское время политкорректно называли, папирус «Ленинград». Хотя он был приобретен еще до революции Геленищевым и называл Санкт-Петербургским папирусом. Ну, так сказать, это вот такие маленькие отвлечения, но это, безусловно, текст Древнего Царства. Я хочу считать, что это действительно реальное поучение царя своему сыну. Почему бы и нет? Ничто не говорит о том, что этого не может быть. Итак, привлекай людей к себе добронравием своим. Жалок тот, кто желает земли соседа своего. Глуп человек, домогающийся чужих имений. Почему так? Вот у тебя такие нравственные сентенции, да? А почему глуп? Почему жалок? А вот почему. Проходит жизнь на земле, не длится она долго. Счастлив тот, кого поминают добром. А миллионы подданных не принесут пользы владыке двух стран, то есть царю, да? Есть ли человек, живущий вечно? Даже идущий об руку с Осирисом, то есть праведник, умирает. Как и сластолюбец, пекущийся только об удовольствиях своих. То есть смерть посещает всех. Не надейся, что она минует тебя, как бы ты ни был праведен. А дальше следующее. Твори правду, и будешь долголетен на земле. Утешай плачущего, не притесняй вдову, не лишай человека наследства, полученного от отца его, не уменьшай владений сановников своих, то есть не отбирай у них имущество, остерегайся наказывать несправедливо, не убивай, не полезно это тебе, наказывай лучше битьем и тюрьмою. Опять же, почему? Почему? А и вот почему. Потому что потом будет суд. Потом идет следующее. Шествует душа, ба, вместо известной ей. И не уклонится она от пути прошлого, то есть от пути, который сам человек начертал своими делами в земной жизни. Никакие заклинания не вернут ее назад. Приходит она к тем, кто дают ей воду, воду жизни. Судьи, судящие усопшего, сари. Усопший. Знаешь ты, не имеют они снисхождения в день суда над несчастными грешниками. Ну, грешниками это я вставил, в день суда над несчастными. В час, когда совершают они, то есть судьи, дело свое, строги обвинители всезнающие, не полагайся на давность годов. В один миг обозревают они все время жизни. Когда человек проходит через смерть, дела его следуют за ним, как достояние его, и остаются с ним навсегда. Глуп тот, кто творит дела, осуждаемые ими, то есть судьями, а тот, кто достигает их, судей, не совершив злодеяний, будет пребывать там, подобным Богу, вечно свободно шествующим, как владыки. А потому достойным соделай обиталище твое на западе, то есть гробницу, незыблемым пребывание твое под Богом, творением добра и справедливостью. То есть ты делаешь незыблемым свое обиталище, свою гробницу не камнями, а творением добра и справедливостью, ибо нет иного упования для сердец человеков. Приятней Богу хлебное приношение от праведника, нежели бык от грешника. Ну, понятно, хлебное приношение это совсем, ну, немного стоит. Бык, понятно, вещь дорогая. Трудись для Бога, ибо Он трудится для тебя. Очень важные слова. Приношениями трудись ему, наполняющими алтарь, иссечением знаков, возглашающих имя твое. Помнит Бог того, кто трудится для него. Вот, собственно говоря, это именно имел в виду Гриффис, когда говорит, что в первый переходный период в поучении Мирикара, безусловно, уже известна идея страшного суда. Но если относительно Мирикара еще могут быть какие-то сомнения относительно того, когда написан текст, потому что он достался нам от Нового Царства, то у нас есть целая группа ковчегов первого переходного периода из Эль-Берше и Бени-Хасан, 11-12 династии, на которых их обладатели – это Зипи, Нечер-Хотеп и иные, называют себя весами Ра, на которых он взвешивает правду, Маат. Ну, то есть, опять же, тот же образ суда, да? Что сам умерший, он те весы, на которых взвешивается правда. Ну, если угодно, он мерило праведности. Вот такие есть слова в славянских словословиях христианских. Мерило праведности. Вот абсолютно то же самое об этом говорят древние египтяне эпохи первого переходного периода. А на ковчеге госпожи Джутинахт, Эль-Берше, 12-я династия. В этой строке даже есть добавление. Весыра, на которых он взвешивает правду, для тебя, то есть для умершего. Это совершенно ясно показывает, что в эпоху первого переходного периода, потому что эти ковчеги-то, они синхронны первому переходному периоду, они же сохранились, какие они были, когда в них сделали надписи, да, там в 2100-м, в 2150-м году до Рождества Христова, так они и остались. Так что мы можем быть абсолютно уверены, что, во-первых, речение Мерикара – это текст не анахроничный, он показывает нам представление действительно первого переходного периода, и, во-вторых, что есть другие тексты первого переходного периода, безусловно, ему присущие, ему синхронные, в которых уже идея суда присутствует. Так что первое, с чем согласимся, что суд над умершими в первый переходный период хорошо известен. Но есть и 16-й параграф речения текстов пирамид. Это именно он имеет отношение к Кунасу, к последнему царю, как вы помните, 5-й династии. Это еще на 300 лет древнее, где говорится о том, что царь Унас жаждет быть правогласным благодаря тем делам, какие сотворил он. Правогласие – это маахеру, это характерная судебная формула, то есть он оправдан на суде. Правогласно – это оправданное на суде. Тот, кто признан невиновным. Значит, коль оправдан, значит, был суд. Значит, уже в эпоху Унаса знание суда было. Посмотрите это речение целиком, и вы увидите, как в нем растворена идея суда, идея правды. Значит, 316-323 параграфы текстов пирамид. «Реки Огеб быкнут. Унас сей есть гор, наследник отца своего. Унас сей ушел, и се воротился. Четвертый из четырех боков, принесших воду и свершивших очищение, вошедших в радость отцов своих. Желает он быть правогласным, вот то самое, благодаря тем делам, какие он сотворил». Видите, он правогласный не потому, что просто его таким считают, а благодаря тем делам, какие он сотворил. То есть совершенно очевидно перекличка с Мерикара, да, дотворением добра и справедливостью. «Судят Унаса этого тефене тефенут, не имеющие матери». Ну, вы знаете, тефнут – это, естественно, маат, да, это первая пара, выплюнутая атомом. А тефен – это шу, да, так их часто называют. Значит, судят Унаса. Значит, Унас судим, да, пока не Осирисом, он судим тефен и тефенут, но суд имеет место. «Судят Унаса этого тефен и тефенут, не имеющие матери, внемлют ему две правды. Шу защищает. Две правды объявляют приговор. Должно отдать ему престол Геба, дабы был превознесен он, как желает того». Здесь, как вы видите, перекликается идея Унаса и Гора. И Гора. Гору на суде Геба отдают престол, и то же самое происходит с Унасом. То есть идет речь о суде, реальном суде. И, как вы видите, вот суд над умершим, он в некотором смысле является образом тяжбы между Гором и Сетом. Постоянно идут аллюзии этого. Дальше. «Составляет он сокрытые члены тела своего», он, Унас, «члены тела сокрыты в гробнице». О них мы будем говорить не о Унасе, а вообще о захоронении чуть позже. «И соединяет себя с теми, кто пребывает в Нуне. Полагает он конец тяжбе в Оне», то есть в Гелиополе, да, тяжбе между Гором и Сетом, «ибо являет себя Унас этот в день сей в истинном облике своем». воскресшего, имеющего жизнь с собою. Побеждает Унос этот в битве, прекращает он мятеж». Опять же, город Сет и суд. «Являет себя Унос сей защитником правды, которую приносит он, которая пребывает с ним. Разъяренные заботятся о нем, пребывающие в Нуне даруют жизнь ему». Я не буду пояснять здесь всех совершенно вещей, которые отчасти даже и египтологам непонятно, о них спорят, но вы видите, что защитник правды – это очень характерный образ. Мы видим, что он очень древний, и он уже есть. То есть суд, защита правды, Унос не только подсудимый, но и судья – это нормально. «Убежище Уноса – око его, защита Уноса – око его, могущество Уноса – око его, сила Уноса – око его, о вы, боги юга, севера, запада и востока». Вот эти четыре поклона, четыре возглашения. «Почитайте Уноса и страшитесь его, ибо воссел он под навесом Хета, двух дворов, и огненный змей на венце его сожжет вас, поражая в самое сердце. Увы, те, кто подходите к Уносу этому с преткновением, подходите к нему с миром подходите к нему, ибо Унос этот первенец отца своего и цвет матери своей Нехеп. Отвратительно Уносу этому шествовать во мраке, ибо оступаются во мраке идущие. Вышел Унос сегодня, дабы принести правду с собой, не будет он ввержен в огонь ваш, о боги». То есть, вы видите, он побеждает на суде, и боги, которые ответственны за грехи, он принес правду с собой, и боги, ответственные за те или иные грехи, вы помните, я рассказывал об этом на предшествующей лекции, они его не могут ввергнуть в огонь, то есть наказать, уничтожить, да, потому что он не имеет неправды с собой, он имеет только правду. Вот это очень такой важный принцип. Мы видим, что это речение, оно показывает, что, по сути говоря, важно, кем был человек на земле, образом Гора или образом Сета. Уже цари 6-й династии Мерена и Неферкара, они именуют себя один Тхотом, другой Анубисом, князьями Дадат, князьями судебной палаты. Вот такой очень важный, важный очень момент. Значит, опять же, судьи судебной палаты, так очевидно совершенно, что суд имел место. И, наконец, уже характерна судебная ситуация, которую вы уже помните, она есть у Тети, 658 параграф текста в пирамиде. «Ты велик, о Тети, ты перевезен земли на небо, о Тети». Земли на небо, это я даю разъяснение. «Ты перевезен, о Тети, имя твое возглашено пред Осирисом». То есть, помните, что на суде это такая же практически формула: «Ступай, а тебе сообщено Осирису». Это из книги мертвых, да? То есть, в синхронном тексте 6-й династии мы видим практически аналогичную формулу. Мы можем пойти и дальше. В частных гробницах упоминается «великий бог, владыка неба», «великий бог, владыка правды» и «великий бог, владыка запада», как три, в общем, практически одинаковых выражения. «Nature a nepet», «nature a nebmaat» и «nature a menet», «владыка запада». Да? Помните Хенти Аменти, первый из западных. Так вот, это образы, безусловно, это образы Осириса. Они аналогичны образам из текстов пирамид. Там 964А, 968А, 1520А. И они же присутствуют в гробницах царей 4-й династии Снофру и 5-й династии, предшествующей Уносу, Усеркафа. Еще тексты пирамид не начертываются, их еще нет, но в залах приношений уже написано о горе владыки правды, Небмаат, или создатели правды, творце правды, Ирмаат. Понятно, что речь и там, и там, и там идет о суде. Так что мы совершенно естественно продолжаем категорию суда вот к четвертой династии. И мы должны здесь еще обсудить один такой момент. Прекрасный египтолог, который я много раз цитировал, Зигфрид Моренц, говорит, что идея загробного суда возникла из практики суда земного в середине третьего тысячелетия. А сам этот земной суд сформировался тогда, когда люди начали отличать земную жизнь от жизни в инобытии и свидетельствует о деградации древней веры в гармоническую целостность Вселенной. Вот это меня очень удивили эти слова. Они, к сожалению, не раз потом приводятся другими египтологами. Дело в том, что не случайно мне пришлось много заниматься историей доисторических религий, доисторическими религиями. Я могу с полной определенностью сказать, что никогда люди не верили в гармоническую целостность Вселенной. Они всегда прекрасно знали, что в мире есть зло. И убийство, жестокость, равно как и милосердие и доброта, это то, что сопутствовало человеку, это можно видеть по останкам еще неандертальцев и даже, простите, австралопитеков Южной Африки, там есть... Первая находка – убийство одними австралопитеками других, целенаправленный ударом в висок. Так найдено несколько черепов Дартом. Так вот, никогда люди в это не верили. Поэтому всегда было понимание, с тех пор, как человек стал человеком, я могу это смело сказать, всегда было понимание того, что есть в мире зло, и зла этого, как говорится, хватает. И поэтому, безусловно, был суд. Не было государства, не было царства, не было царской власти. А суд, отличение добра от зла, был. И мы знаем, что у современных первобытных народов, у современных дикарей, у них тоже есть суд. И суд, как говорится, может быть, он скорый, он не такой бюрократический, но он есть. Прав, не прав, совершил, не совершил, уровень преступления, соответственно, определяется по обычному праву мера наказания. Так что говорить о том, что загробный суд возник из практики суда земного в середине третьего тысячелетия, смешно. Суд земной был, видимо, всегда, с тех пор, как человек, как Homo sapiens, или вообще как Homo, и появился на Земле. И, соответственно, загробный суд и суд земной, безусловно, корреспондируют друг с другом, и... Как говорится, если верить в то, что может быть загробный суд, то вполне можно предположить, что как раз загробный суд, который всегда равен себе, который всегда творится страшным судьей, там, абсолютным благом, Богом, или победителем зла, прошедшим через смерть, как там Иисус Христос или Осирис. Вот. Так что очевидно совершенно, что подобный образ суда мог стимулировать и земной суд. Может быть, если не верить в это, считать, что земной суд стимулировал небесный, но опять же в глубочайшей древности, а отнюдь не в середине третьего тысячелетия. Мы можем сказать, что суд существовал наверняка. Наверняка, по просто письменным источникам, уже при четвертой династии, ну, это как раз середина третьего тысячелетия, но также практически наверняка, исходя из аналогий и простого размышления, можем сказать, что это не появившееся вдруг явление, оно намного более древнее, и если вы помните, когда мы говорили о эпохе неолита, то уже вот эти чашечки с маслом, которые ставились рядом с умершими при их захоронении, они свидетельствовали о просьбе, о взывании к милости Божьей. И суд, древнеегипетский суд, он существовал уже и в эпоху христианства. То есть те, кто еще не обратились ко Христу, они жили в этой категории древнеегипетского суда у нас сохранились так называемые сказки о князе Сетнахэмуасе. Это 2-3 века после Рождества Христова. У нас сохранились надписи в пирамидах Мероа, это суданских пирамидах, которые жили как бы рефлексией Древнего Египта. И там категория суда над умершим еще в древнеегипетских формулах, она существует уже в эпоху христианства. И интересно, что и даже у самих христианских египетских авторов, в общем, мы видим очень близкие к египетским образам страшного суда. Например, у Авы Исаии, египетского пустынника, злобные духи обличают человека, причем обличают за разные его грехи разные духи. Это «Добротолюбие» 1, первый том. Вот слово Авы Исаии, 16, параграфы 2 и 3. Так что мы видим, что эта традиция, она очень древняя, и ее христианство не то что восприняло, но оно в ней узнало свою традицию. Поэтому не надо сказать, что христиане списали древнеегипетскую традицию. Это совершенно неправильный подход. Христиане просто увидели в этой традиции ту правду, которая близка им. Теперь второй вопрос – это суд и превращение в Осириса и Мерек. Мы уже знаем, что такое Осирис и Мерек, да? Осирис Унос, Осирис Тети. Так вот, среди ученых тоже имеется такое вот разномыслие. Это для Осириса и Мерек в древности был суд или не было суда? Или суд был как осуждение, а для праведников суда не было? Например, в речении текстов пирамид, 361-м речении текстов пирамид, очень важном, в нем сказано: приказано нуном Атети Атуму, приказано простерто руки, видимо, гебом, Отети Шу, дабы отверз он для Тети врата небесные, неприступные для людей, Ремечу, не имеющих имени. Возьми Тети за руку и возведи его на небо, дабы не умер он на земле среди людей. Ну, разумеется, говорят, вот Тети царь, поэтому он не как там другие человеки, он не умирает в своей там земляной норе, могиле, а он возводится на небо, а другие должны вот умирать, и их кидают в эти незамысловатые могилки. Вот, так пишет иногда ученый, как писал наш хороший очень ученый Перепелкин, египтолог, в свое время. Но на самом деле здесь говорится совершенно о другом. Не имеющие имени. Мы помним уже, что такое имя. Понятно, что речь идет не о тех людях, которым почему-то в младенчестве забыли дать имя. Речь идет о тех, кто не имеет имени Осирис и Мерек. Вот те, кто не имеют имени Осирис и Мерек, вот они являются не богами, а людьми, Ремечу, и они не идут на небо. А те, кто имеют эту формулу, те, кто именуются там Осирис Тети, да, они идут на небо. Значит, вот этот принцип Осирис и Мерек, он открывает врата небесные. И вот как, а если у тебя нет этого имени, ты умираешь на земле среди людей. Вот как же получает человек эту формулу? Опять же, тот же Гриффис пишет, что до формулы «Осирис Унос», то совершенно ясно, что второе имя в ней указывает на основное существо, basic being, которое через первое имя включает существо, носящее это первое имя в свою личность. И считаю, что очень хорошее богословское определение. Иными словами, Унос теперь становится Осирисом, продолжая при том оставаться Уносом. В истории религии вряд ли можно найти более яркий пример обожествления через имя «Ноумен Нумен», чем это последование обретения царем природы и могущества самодержавного правителя умерших. Но видите, все здесь хорошо, кроме одного – царем. Унос, конечно, царь. А как другие? И вот здесь, дорогие друзья, интересный такой момент. Дело в том, что вот это мнение, что цари на небо, значит, остальные люди на землю, оно еще распространено среди ученых. Но второй, значит, вариант – это добрые которые знают правду, они на небо, а злые, они идут в совсем иной мир, в мир трагедии, в мир страдания. Как сказано в одном тексте, его бау уничтожается вместе с телом, и ему не дано более дышать. Но это прямо, да, будет вернут в тьму внешнюю, где тьма и скрежет зубовной. Мы здесь сразу же видим образ разделения такого. И для ученых очень важно, что в Древнем Царстве возникает такое... Вот смотрите, я вам сейчас прочту несколько речений, и вы все поймете. Например, Атети. Он спасает, то есть Гор, видимо, спасает меня, первое лицо, от Херти, и никогда не отдаст меня Осирису. Не умрет смертью Тети этот, ибо стал он воскресшим на небосклоне, вечно пребывающим в Джеду. 350-й параграф АБ. То есть, смотрите, вроде бы желание пойти к Осирису, быть с Осирисом, да, а тут никогда не отдаст меня Осирису. Вот совершенно противоположный принцип. И какой-то Херти, от которого надо спасать. Кто такой Херти? Или, например, в пирамиде царицы Нейт почти точно повторяются эти слова. Она отмолена от Херти, и никогда не будет отдана она Осирису. Распахнуты для нее врата отторгающие. Это 1946а параграф. Из гробницы Нейт 779. Так вот, видите, врата отторгающие кого? Отторгающие, видимо, тех, кто не отмолен от Херти, тех, кого Херти захватил. Кстати, обратите внимание, что тоже такой интересный момент, по-моему, я о нем забыл сказать раньше, что и Нейт именуется Осирис Нейт, и другая царица Осирис Ануит, то есть пол не имеет значения. Осирис – это и мужчины, Осирис – это и женщины. Все Осирис. И это вполне соответствует и христианскому представлению, да, все вы одно во Христе Иисусе, не будет ни мужеского, ни пола, ни женского. Послание Галатам апостола Павла 3:28. А в позднем Египте уже у женщин отождествление не с Осирисом, а с Хатхор. Ну, женщина с женским, да, дом гора Хатхор, а мужчина с Осирисом, с мужским началом. Но это забвение, конечно, принципа очень важного о том, что спасает, понятно, только тот, кто сам прошел через смерть. Осирис прошел через смерть, победил смерть, он спасает. Хатхор через смерть не прошла, и она спасти не может. Поэтому мы видим, как в египетском сознании тоже происходит не обогащение, а уплощение божественных смыслов. А что нам удивляться? Вот возьмите нашу христианскую традицию. У нас сейчас, когда хоронят людей, то мужчинам вкладывают в руки иконку Спасителя, а женщинам почему-то Божьей Матери. Хотя понятно, что Божья Матерь не прошла сама через смерть и не воскресла сама, а воскрешена своим сыном. И, соответственно, Спаситель только Иисус. Она не спасительница. То есть у нас происходит такое же оплощение богословских смыслов, как и в Древнем Египте, и уже есть мужеский пол и женский, как нечто разделенное. Но это так, кстати. Итак, что такое суд? Идет ли на суд умерший праведник? Вот видите, они просят не отдавать Осирису, цари, да, не отдавать Осирису, и, соответственно, тогда не идти на суд Осириса, ясно. В 245-м речении вознесшийся Унос смотрит с высоты звезд небесных вниз на Осириса, как тот повелевает умершими. Пребываешь ты далеко от них, ты не среди них, ты не будешь никогда среди них, говорится в 251-м параграфе текстов пирамид. В другом месте, в 45-м параграфе, царю Унусу дается обещание. Раатум не выдаст тебя Осирису. Он, Осирис, не будет взвешивать твое сердце. Он не будет обладать твоим сердцем. И, наконец, в пирамиде Пепи, параграф 12.67, говорится, да не придет к тебе Осирис злым приходом твоим. Вот что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что, значит, как это трактуют это ученые? Египтологи говорят, что была более ранняя солярная, посюсторонняя вера, в которой не было места суду над всеми грешниками и над всеми людьми, и поэтому праведники просто шли к солнцу, шли к небесному богу, а Осирис, если и был, это было просто зло, как и смерть, это было зло, которому не хотел человек подпадать. А более позднее, появившееся в текстах пирамид, это потусторонняя вера, где Осирис уже добро, и к нему стремятся прийти. Но в текстах пирамид еще есть, как любят говорить, пережитки той прежней светлой солярной веры. Но я совершенно не согласен с этой точкой зрения, потому что намеки на Осириса, правда, без наименования его имени, а под именем Хенту-Аменти, скажем, да, первый из западных, Умнофор, да, благобытийный, вот, они существуют с того момента, как появилось письмо. И у нас нет никаких фактов смены веры, смены парадигмы. Так что мнение Джеймса Брестеда, что суд сначала вершил Ра на земле, а потом уже Осирис в потустороннем мире стали думать, и тоже писал Раймон Вейл в специальной статье о Херти, опубликованной в 1941 году, где он говорил, что Херти – это мрачный спутник Осириса, поглощающий сердца людей, такие действительно слова есть в пирамиде Нейт, аналогичный вот этим страшным демонам, которые сопровождают Гекату, это Лами, Эмпуза в греческой религии. Херти действительно упоминается с первой династии, как существо, которого страшатся и избегают. Слово «Херти» происходит от прилагательного «хри» – нижний, подземный. Херти изображается лежащим бараном. Особенно он почитался в Верхнем Египте в провинции Иунит, Латополе, арабская Эсна. И, судя по всему, Херти, так же, как Хенту-Аменти и Унофор, это просто-напросто одно из имен Осириса. Это как бы Осирис Нижний, которого, видимо, и страшились. Видимо, в древности, вот в глубокой древности, было представление о том, и оно было и в текстах пирамид, что не все шли на суд, но посвященные в таинство и жизнью соответствовавшие своему посвящению, минуя суд, воссоединялись с Богом-творцом. Они становились как раз Осирис и Мерек не по приговору суда, но естественно, так как уже при жизни они являлись голым, и, соответственно, после смерти становились Осирис и Мерек. Те же, кто выпадал из этого строя своими поступками, они оставались смертными людьми. Они становились под власть Осириса, но не соединялись с ним. Для них Осирис и был Херти. То есть для одних Осирис и Мерек, ты соединился с Осирисом, стал одно с ним. Для других Осирис Херти, как судья и правитель немилосердный, который поглощает их сердца. То есть их воля уничтожается вот этим Херти Осирисом. Сейчас теория Вейла не популярна. И мы можем вспомнить слова Брэндона об Осирисе. Трудно себе представить, что влияние ассирической веры могло извратить высоконравственную жизнь предшествовавшей эпохи. Как раз наоборот, в течение более чем 2000 лет Осирис, благодаря двойственности своей природы, бога спасающего и судьи умерших, являлся фигурой, в которой египтяне соединяли свою твердую надежду на бессмертие с нравственным самосознанием. Интересно, что уже мы вспоминали вот это, что ты не будешь отдан Осирису, то в Новом Царстве уже никто не думал миновать суда. Никто не думал миновать суда. Суд для всех. И не случайно кладбище именуется Хернечер под Богом. под Богом. То есть каждый находится под Богом в своей могиле, и иероглиф, изображающий могилу, кладбище, это так как бы условно изображенный могильный холм, из которого возвышается божественный штандарт. То есть человека хоронят, и он должен воскреснуть как Бог, поэтому иногда к нему добавляется еще и пиромаат. Пиромаат, как знак того, что человек оправдан, да, маахиру, он похоронен и оправдан. И здесь интересно то, что вот мы, христиане, точно так же сталкиваемся ведь с двумя образами, с двумя пониманиями того, кто же идет на суд. Вот кажется однозначно, да, что все идут на суд. А вот послушайте Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17-18, и вы увидите, что все не так просто. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Ну, если угодно, даже и дальше. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Это слова самого Христа из Евангелиста Иоанна. То есть можно сказать, что вот если мы применим это к Древнему Египту, что те, кто возлюбили свет, у кого дела правдивы, те идут на небо, те идут сразу к Ра, да, и не идут на суд Осириса. А суд Осириса – это суд обличающий и уничтожающий грешников, да. Но, с другой стороны, мы знаем и слова апостола Павла из послания к римлянам, да, 14 глава, 10 стих. «Все мы предстанем на суд Христов». Все, и праведники, и грешники. И суд Христов решит, кто из нас праведник, а кто из нас грешник. И что касается христиан, то богословы уже давно объяснили это. Все как бы скрывается, как объясняют, в понимании глагола «крино» – «судить». Он имеет два значения – и осуждать, и выносить суждение, отделять виновных от невиновных. Так что можно сказать, что не осуждаются, но разделяются. И суд – это именно осуждение грешников и отделение от них праведников. Но постепенно вот это тонкое забылось, идея вот эта тонкая забылась, и, естественно, уже в Новом Царстве все идут на суд Христов. Так что сначала, видимо, была противоположность превращения Василиса в суду над умершими. Суд – это осуждение, и это, значит, Херти, Осирис Херти брал над ними власть, а праведники – они сразу шли на небо. Но потом представление меняется, что чтобы тебя объявили праведником, надо пройти через суд. И в текстах пирамид действительно присутствуют два эти понятия, а не то и то. В этом смысле мы ясно видим вот некое столкновение, что и суд как осуждение, и суд как разделение. Там присутствуют оба эти понятия. И в этом смысле есть еще один очень важный момент, что, вот что, как говорит Брэндон, опять же, следует подчеркнуть, что убеждение в необходимости для царя подвергаться подсмертному суду, а оно есть в текстах пирамид, противостоит иному воззрению, широко представленному в текстах пирамид: царь сам будет судьей в инобытии. Опять же, здесь мы переходим к третьему вот этому моменту, это к моменту того, что такое суд. Это заклинание или это реальный суд? Здесь вот мы должны начать с того, что применение к умершему титула Маахеру правогласной – это заклинание. Так считают очень многие ученые, там Йоахим Шпигель, особенно немцы, Герман Киес, Ганс Бонне. Вот они считают, что это заклинание. То есть любой умерший именуется Маахеру, и он тут же отождествляется с Осирисом и все это. Умерший не подсудимый, а судья становится. Он сам судит. И действительно мы увидим, что царь судит в Инобытии, в текстах пирамид, а уже в текстах ковчегов и умершие обладатели ковчегов становятся богами и судьями Инобытия. Но в действительности здесь все не совсем так. Уже в текстах пирамид мы читаем: желает он быть правогласным, оправданным, благодаря тем делам, какие он сотворил. Это параграф 316-д. То есть, значит, это не вручение спасения по должности или по магической силе, а по делам, которые он сотворил. Или «Омеренер, вновь составь вместе кости остова своего и прими главу свою», – глаголит Геб. «Изгладит он зло, которое на тебе», – глаголит Атум. То есть, если речь идет о прощении грехов. Опять же, мы вспомним христианское: нет человека, который будет жив и не согрешит. Только правда твоя, Христа, для египтянина Осириса, пребывает вовек. Или «прими главу свою, вновь составь вместе кости остова своего», глаголит Геб. «То зло, которое на Меренера этом, изглажено, зло, которое на нем упразднено», глаголит Атум. То есть, даже если человек согрешил чем-то, но в целом он вел себя праведно, то это зло изглаживается, и человек восходит в небесное. И мы помним эту формулу: «Господи, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, христианскую, и даруй им Царствие Твое Небесное». Теперь о вот этом суде, о том, что почему он не подсудимый, а судья. На самом деле, вот этот образ умершего как судьи, это такой вечный образ. В Египте он фигурирует с текстов пирамид, и до самого конца, вот книга «Врат», «Привет тебе, о Ахти, великий бог, владыка девятирицы, мы творим суд над умершим, мы спасаем воскресших Аху, дабы стали они таковы, мы даем богу, то есть умершему, воссесть на престоле своем, престоле суда». И опять же, масса образов во всем мире. Судит не какой-то абстрактный бог, не бог-творец, не бог-предвечный, не Нун, если говорить по-египетски, а судит тот, кто сам жил, прошел через смерть и оправдан. Не случайно страшным судьей является, да, не отец, а сын, Иисус Христос. Он и весь суд, да, как говорится, отдал сыну. И это ведь общая вещь. Но говорится не только об этом. Возьмите, например, Апокалипсис, 3 глава Откровения Иоанна Богослова. Там мы встретим то же самое. «Побеждающему», 21 стих, «побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». То есть на престоле Христа, на престоле суда будет умерший, победивший на суде, победивший зло, победивший сатану. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 6 главе, мы можем прочесть в начале 2-3, да? «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» То есть судить мир будут люди. святые, то есть победившие, те, кто победят лукавого и получат вот это удивительное право суда. В Евангелии от Матфея есть такого же типа очень важные слова в 19 главе. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии», по-египетски «дуат», да, «вы на бытии», «когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилев. И всякий», дальше идет, «получит во 100 крат и жизнь вечную». То есть не только вы, 12 апостолов, но всякий. Всякий, победивший, отвергнувший себя, оставшийся со Христом. Поэтому тот, кто оправдан, тот и судит. Почему? Да потому что он на своем опыте знает, что соблазн греха можно победить. И он своим опытом свидетельствует, что этот соблазн греха побежден. И именно из-за этого судья может быть тот, кто такой же, как ты, но не совершивший греха, но победивший зло. Поэтому Христос становится судьей только после того, как он прошел искушение в пустыне и вышел из них. Ну и окончательно после того, как он ни разу не пав, принял смерть и воскрес. Из мертвых, победил смерть. В этом смысле это все очень похоже, это для египтянина это все очень похожие вещи. Если существа, как пишет Антоний Великий, и я думаю, опять же, египетский подвижник христианский, да, 250-355 годы его жизни, земные существа стали смертными по причине находящегося в них самопроизвольного зла, наставление 48-е Антония Великого, то понятно, что если они уничтожают в себе самопроизвольное зло, то есть они самопроизвольно творят добро, маат, да, то они перестают быть смертными, они обретают бессмертие. Они идут уже не в смерть, а в жизнь вечную. И вот здесь очень важно это речение из книги «Мёртвых», 30-е А речение, которое иногда именуют заклинанием сердца. Так его именует, скажем, наш русский ученый Борис Александрович Тураев. Заклинание сердца. Как магическое заклинание. Вот давайте послушаем это речение и поймем, заклинание ли это сердце или все-таки что-то иное. «О сердце мое, полученное мною от матери моей, о сердце мое, которое имел я на земле, не восставай на меня подобно свидетелю перед владыкой всего, не свидетельствуй против меня, когда пойдет речь о делах, которые я соделал, не возводи ничего плохого на меня перед лицом великого Бога, владыки Запада». «Привет тебе, сердце мое! Привет вам, внутренности мои! Привет вам, вам, боги, опирающиеся на посохи свои! Поведайте мне, что приятно ра! Дайте мне рассвести!» То есть дайте мне спасение. Это не более магическое заклинание, чем слова царя Давида из 24-го псалма. «Грехов юности моей, преступлений моих не вспоминай, по милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи». Это не магическое, это скорее просьба о милости, что сердце не должно вспомнить, оно не должно вспоминать вот этих грехов молодости, грехов, а должно свидетельствовать добро. Ну, когда не о чем свидетельствовать, когда добра нет, тогда, понятно, конец печален. В древнейших текстах пирамид Унаса, Неферкара, в самом начале, именно в камере, где лежало тело умершего, в заупокойной камере, начертана вот эта формула: «Призови суть свою, Ка, призови Ка, как это сделал Осирис, дабы мог твой Ка охранить тебя от всей ярости смерти». О чем это говорит? Что это такое? А это очень просто. Ка – это, как вы помните, замысел о человеке Бога. Это вот суть человека, это идея человека в Боге. Ка не имеет греха. Ка совершенен. Если Ка найдет в человеке подобие свое, а не абсолютное, значит, некую противоположность, то тогда человек будет избавлен от всей ярости смерти. А если Ка не найдет в человеке ничего подобного ему, если человек своей жизнью не воспроизвел, то понятно, что человек встретит эту ярость смерти, встретит Херти, да, и уже не сможет соединиться с Осирисом. Так что никакой магии здесь нету речи. Здесь идет мольба. И так же, как и в христианстве, очень важно участие одних в судьбе других. Я имею в виду участие живых в судьбе умерших. Дело в том, что если простые примитивные люди, и это мы знаем сейчас по, там, скажем, верованиям неписанных народов, они считают, что душа умершего ест те приношения, которые ей приносят на земле, то для тех же египтян, как и для нас, важно иное. Молитва, жертва, приношение пищи, все это око гора для египтянина, это все образы внимания, заботы, почтения к умершему. Это свидетельствует о том, что его любили на земле, его помнили на земле, что он заслужил любовь, уважение и добро. И поэтому совершаются для него жертвоприношения. Поэтому он поминается в молитве. И это оправдывает его. Оправдывает его не молитвами сама по себе, которую заказал, заплатил кто-то там, или, скажем, сам умерший, да, но помимо души вложил деньги, он сам был душегубцем, там людей убивал, грабил, а потом эти награбленные деньги вложил, его поминают, и он механически спасется. Вот это магия. Как там в современном анекдоте, да, что человек неправедно стяжал деньги, на эти деньги построил храм, а потом апостолу Петру говорит, как же ты меня не пускаешь в рай, вон сколько я храмов построил. Но апостол говорит ему, я, говорит, тебе деньги верну, вот, говорит, ну, придешь все-таки в ад. Почему? Да потому что на самом деле молитва и жертва – это результат любви к тебе на земле, а не просто механического наличия или отсутствия средств для того, чтобы тебя помнили. Поэтому память так важна, и только добрая память. Злая память, наоборот, это увеличение бремени. Поэтому уже в Новом Царстве этот принцип, который, конечно, был известен и раньше, но он был как бы в таком режиме автоматическом совершался. Понятно, что человека любили, его поминали, сын заботился об отце, потом царь заботится о всех подданных, поминает их. Но в книге «Врат» 101-133 эта формула определяется четко: возлияния, приносимые умершим на земле, совершаются, буквально состоят из оправдания их на Западе, то есть оправдания их в стране умерших, в инобытии. И в той же книге «Врат» указывается, умершие призывают, боги инобытия, умершие призывают Ра, дабы повелеть произвести разделение того, что на земле, то есть праведного от неправедного, дабы править теми, кто на ней, дабы вершить суд в сокровенных обителях Запада, умолить великих до малого и вознести малых до великого среди богов Дуата, то есть среди умерших, дабы поместить воскресших места для них отведенные, дабы доставить осужденных умерших к месту суда над ними, дабы уничтожить тела грешников и запереть в узилище души их. Это текст Нового Царства, в нем как бы все высказано. Вот все высказано. Это первая часть книги «Врат», 31-34. Все высказано. Смотри, для чего творится суд? Для того, чтобы разделить праведных от неправедных. Дабы великие умолить, если их величие неправедное. Это, кстати, очень христианский тоже принцип. Вот во многих сценах страшного суда и в Западной церкви, и в Восточной православной, там на западной стене храма изображается этот страшный суд, и там всегда вы найдете среди грешников, повергаемых в ад, не только каких-то там, не знаю, развратного вида теток и там вороватого вида дядек, но вы найдете там епископов, царей, и так и сказано, это цари, епископы, священники неправедные. Судьи неправедные. Вот, например, в нашей северо-русской церкви в Лединах, это недалеко от Каргополя, там вот такая роспись есть, она принадлежит даже 18 веку. Видимо, на севере это было так далеко, что уже императорская цензура не могла в этом воспрепятствовать. А люди знали, что все есть неправедные, все. Значит, первое, вот это отделение праведных от неправедных и великих умолить до малых, а малых вознести до великих среди богов Дуата. Кто такие малые? Да, как сказано в Евангелии, малый сей, да, который Бог знает, каждый волос сосчитан у каждого из малых сих, что если соблазнишь одного из малых сих, лучше тебе надеть мельничный жернов и броситься в море. У Бога нету малых и великих. Мал тот, кто не служит Богу. Велик тот, кто ему служит, кто служит правде. И какой-нибудь юродивый, какой-нибудь нищий, какой-нибудь простой там крестьянин, он более велик, если он служит правде и добру, чем профессор вроде меня, чем правитель, судья или священник, если он неправден. Это прекрасно понимали и в Египте. А дальше... дабы поместить воскресших в места для них отведенные. То есть те, кто воскресли, те, кто с Осирисом, те, кто стали Аху, да, именно это имеется в виду, слово воскресший, это Аху. Те, кто стали Аху, просветленные, Осирис и Мерек, они идут в места для них отведенные, в небесные обители, в прекрасные обители, а осужденные, умершие, вот, не дай меня Херти, да не придет ко мне Осирис злым приходом своим, вот это к осужденным умершим, чтобы я не был осужден, просят эти цари древности, да. Так вот, теперь в Новом Царстве мы видим, чтобы доставить осужденных и умерших к месту суда над ними. Оказывается, суд совершается и в Новом Царстве над осужденными, над осужденными. Значит, опять же, видите, эти две точки зрения. У какого-нибудь Ани в гробнице, да, в его росписях из гробницы Ани, в папирусах, над Ани, праведником, вершится суд, и он оправдывается, он Махеру. Но умерших грешников их судят. Не просто их бросают там, знаете, как вот ну, при какой-то бандитской расправе, их судят. Они должны увидеть свои грехи. Они должны, в общем, согласиться с ними. Но, к сожалению, результат ужасен. Дабы уничтожить тела грешников и запереть в узилище души их. Что такое уничтожить тела? Это значит, что не будет воскресения. Не будет воскресения. А души их, ба их, они, ну, да, по-простому в узилище, но фактически они в небытии, потому что в них нету божественной силы. Они ее сами от себя отбросили, и поэтому они ничто. Но для Нового Царства с его таким... Несмотря на то, там много рисуют, много этих папирусов уже иллюстрированных. Для них очень важно, что они в узилищах. Они навсегда в этих камерах, как осужденные, да, пожизненно. Но здесь не пожизненно, а осужденные навечно. Так что такие вот страшные вещи. И важно вот то, что мы на земле, когда молимся за умерших, об этом прямо говорится, мы потом, когда будем говорить об этике, будем говорить больше, когда мы молимся за умерших, когда мы даем приношение, мы себе делаем лучше, мы им делаем лучше, свидетельство о их правде, но себе делаем лучше тем, что мы заботимся о другом, потому что основа праведности, опять же, когда будем заниматься этикой, мы об этом будем говорить подробнее. А основа праведности – это когда тот, кто может, помогает тому, кто не может. Ближнему и дальнему. Поэтому идешь по, вот, как говорят египтяне, идешь по кладбищу, ну, вспомни меня, произнеси мое имя, возлей воду у моей гробницы. Тебе это ничего не стоит, а мне будет великая радость. На самом деле это стоит этому человеку очень много, стоит хорошего, это ему добавляет. Поэтому принцип, что сильные молятся за слабых, живые за умерших, святые за грешников, ну и в конечном счете в христианстве Христос за всех. И надо вам сказать, что вот эти принципы, они остаются как бы незыблемыми. Карл Блекер, говоря о посмертном суде в Египте, он говорит, что приходится вновь и вновь убеждаться, что в течение многих веков египтяне сохраняли верность тем принципам религиозной мысли, которые они избрали в начале своей истории. Это так. Это так, но на следующей лекции мы увидим, что это и так, и не так. Да, они сохраняли верность этим принципам, но мы найдем на следующей лекции тот момент, когда они эти принципы составили. Потому что было, наверное, что-то и более древнее, но было и некая находка. Об этом будем говорить в следующий раз. Это Карла Блейкера слова. А Самуэль Брэндон в замечательной статье «Проблема ассирийского суда над умершими», опубликованная в журнале «Нумен», лейденском замечательном религиоведческом журнале, в 1958 году, он делает такой вывод. «Вера древних египтян, что умершие будут судимы в том мире за то, как прожили они жизнь в мире этом, есть одно из самых значительных достижений во всей религиозной истории человечества. Как из-за древности этой веры, так и принимая во внимание те драматические формы, в которых она себя проявила, необходимо в полной мере признать, как прекрасно чувство египетского нравственного переживания, отлившееся в веру в то, что будущность человека в вечности будет определяться сравнением его сердца с образом правды. Вне всякого сомнения, и в начале египетской истории, и много веков спустя древний мир не дал ничего иного, столь явно знаменующего осознание человеком значения нравственных ценностей. Характерно, что это пишет не просто крупнейший религиовед, но еще и священник англиканский. Это как бы серьезное определение. Ну и, наконец, самое последнее – это вопрос о том, откуда это все в Египте? Как это появилось? Об этом будем говорить с вами на следующей лекции, но предварю эту лекцию одним принципом, который мне очень близок. Я уверен, что люди, которые слушали Иисуса Христа и писали Евангелие, они не знали того, что знаете сейчас вы о египетских представлениях о страшном суде. Это знали некоторые египетские жрецы, но они, как известно, Евангелие не писали. Они заново открыли эту тайну, потому что этой тайны не было в Ветхом Завете. Они заново открыли эту правду. Наверное, им объяснил их учитель. Но, тем не менее, это новое открытие. Вот такое же новое открытие могло произойти в какой-то момент и в Египте. Осознание о принципе того, что духовные реалии не просто транслируются, а открываются все снова и снова, после веков забвения, очень хорошо сказал в очерках сравнительного религиоведения Мир Челиада. Диалектика иерофаний допускает перманентное, спонтанное и интегральное открытие вновь всех религиозных ценностей, каковы бы они ни были, и на какой бы исторической стадии не находились, открывающие их вновь индивиды или общества. История религии может быть в конечном счете представлена как драма утраты этих ценностей и обретения их вновь, утраты и обретения, которые никогда не бывают и не могут быть окончательными. Это очень обнадеживающие слова. Они говорят о двух вещах. Во-первых, о том, что эти принципы, они имманентны человеческому духу, и поэтому времена им могут забываться, а потом вновь открываться в человеческом духе. И, во-вторых, они говорят о том, что нам никогда, даже в самые тяжелые, даже в самые страшные моменты нашей жизни, казалось бы, полного забвения духовных ценностей в мире, не следует терять надежду. И не потому, что надежда умирает последней, а потому, что мы твердо знаем, что забытое вспомнится, ушедшее вернется. И чтобы знать это лучше, мы с вами изучили столь внимательно понятие о страшном суде в Древнем Египте.